Глава третья. Она твоя дочь. Марфа. Все слова комом в горле встали. Я крутил пошарканную фотографию, не понимая зачем. Надпись никуда не девалась, да и лицо Марфы не становилось чужим и малознакомым. Это не видение. Но еще странное было то, что под посланием была приписка, правда, сделанная чужим, немного рваным и явно мужским почерком. Там был мой адрес. Не юридический, не по месту прописки, а фактический. Этой информации нельзя найти в интернете. Технически я к этому дому не имею никакого отношения. Но откуда он у нее? «Так вы знаете гражданку Дунаеву!» С облегчением выдохнула Алевтина и села обратно на диван, с усердием массируя виски. Она даже побледнела, очевидно, принимая судьбу ребенка слишком близко к сердцу. Я сжимал в ладони кусок картона, а потом медленно перевел взгляд на миниатюрную копию, уснувшую в моем кресле. Девчонка, оказывается, сняла с себя кеды и, взобравшись ногами, тихо посапывала, забившись в самый угол. Только ее рыжая копна покачивалась от глубоких вдохов. «Алевтина Петровна, у вас есть время?» Сам того не желая, я перешел на шепот. «Хотите кофе или, быть может, завтрак?» «А я не откажусь. Только Илья Петрович...» «Мы Илье Петровичу предложим кофе». Я аккуратно подхватил старушку под локоть и повел в сторону кухни. «Горислав Борисович, что же вы сами пришли? Могли и просто позвать!» Сплеснула руками повар тетя Катя, не ожидая увидеть меня на своей территории. А ведь я и правда ни разу не был здесь после окончания строительства. Завтраки и ужины меня ждали в столовой, а кофе подавали по расписанию, так что вторгаться на чужую территорию просто не было надобности. «Угости мою гостью своим фирменным завтраком!» Я подмигнул своей домоправительнице, прекрасно понимая, что тетя Катя сейчас быстро заговорит зубы этой блюстительнице бюрократических норм. А мне сейчас очень нужно побыть в тишине. Я выскочил из кухни и прямиком рванул на террасу. Махнул рукой, отгоняя Морозова подальше, потому что мне просто нужен был воздух. Оперся руками о мраморное ограждение, вбирая холод камня, чтобы хоть немного сбавить градус внутреннего кипения. Все эмоции настолько туго переплелись воспоминаниями, что уже было просто не остановиться. Я помнил ее. Смешную, рыжую, курносую Марфуху, в волосах которой путалось солнце. Она была моей соседкой. Помню, как орущий кулек принесли из роддома. Помню, как всем дружным подъездом встречали причину всеобщей бессонницы. А еще помню традиционный торт, птичье молоко. Настоящее, вкусное, домашнее. Мне кажется, было лет 10. Она появилась и сразу стала любимицей всего дома. Бабушки пекли ей румяные пирожки, дядьки вырезали из старых деревяшек мебель для кукол, а мальчишки брали с собой на рыбалку. Марфа. «Гора!» Голос друга вырвал меня из этой удушающей пелены, возвращая в неожиданную реальность. Боковым зрением увидел Дениса Раевского, бегущего по длинной террасе вдоль дома. «Что случилось?» «Что случилось?» «Я и сам толком понять не могу, что случилось. Утро было стандартное. Душ, тренировка, завтрак, быстрый брифинг с секретарем по расписанию на день». А потом разбитое булыжником окно в зимнем саду, показная выволочка охранников Морозовым и, наконец, визит органов опеки. Друг ждал ответа. Но я был просто не в состоянии. Обернулся к дому, где через панорамное окно прекрасно просматривалось кресло, в котором, свернувшись калачиком, спала рыжая девочка. «Это она?» Денис без стеснения подошел близко-близко и практически прижался лицом к стеклу, чтобы лучше разглядеть. «Рыжий подкидыш какой-то!» «Это я и без тебя вижу». «Не, ну а чего ты рычишь? Гора, отправь их со своими бумажками куда подальше, и прав будешь по всем фронтам. У них нет ничего, а то признательное письмо, так это смешнее контрафактной водки. От нее хоть народ торкает, а тут дохлый номер. Денис, делать что? Я сел в ротанговое кресло, откинул голову на подголовник и застонал. Все, что перечислил друг, я и без его юридической консультации знал. Это с точки зрения закона и собственных прав. А вот с точки зрения морали. Ты мать ее знаешь? Знаю. Было? Нет, конечно. Я ее в последний раз видел 20 лет назад, когда убежал из детского дома. По привычке пришел в наш двор, а там она, как сейчас помню, сидела и куличики из мокрого песка лепила. А где она сейчас-то? Раевский потирал подбородок, снова и снова перечитывая документы. Говорят, в поселковой больнице в тяжелом состоянии. Откуда в поселковой больнице реанимация? Хмыкнул друг и отошел от окна, когда девчонка заерзала от его пристального и неодобрительного взгляда. «И правда!» «Морозов!» — рыкнул я, и уже через пару секунд Юра материализовался из ниоткуда. «Пробей все по этой девушке!» Я отправил Юре фото того заявления, где Марта своей рукой указала все свои данные, вплоть до прописки. «Белогорский?» протянул Юра, явно чтобы скрыть удивление от содержания письма, которое просто не мог не прочитать. «Как срочно!» «Еще вчера!» «Тогда я поскакал?» «А еще узнай, почему она сменила фамилию!» шепнул я вдогонку, но Морозов быстро кивнул, уловив мою просьбу. «Это что за сюрпризы, а?» «Раевский, я чем судьбу-то так разгневал, что с утра такое вот получил?» «Гора, ты же понимаешь, что это взрослый живой ребенок!» Денис махнул рукой в сторону окна. «Если придать делу ход, то уже не отмотать, как нелюбимый момент в фильме, ты понимаешь?» «Я понимаю, Денис, понимаю. А еще я понимаю, что этот, как ты выразился, взрослый живой ребенок никуда не денется, не рассосется, не развеется туманом над студеным озером. И каждое утро я буду вспоминать, что эта рыжая девчонка просыпается в детском доме. Так? Только ты, наверное, забыл, что меня точно так же, выращенного на перине, спустили с небес на землю, не дождавшись совершеннолетия. И я, как миленький, отсчитывал каждый день на протяжении 4 лет». Раевский стиснул зубы, взяв паузу, чтобы не ляпнуть ничего лишнего. В глазах друга были и тревога, и смятение. Он юрист, и мышление его прямое, сухое, подкрепленное фактами. А факт в том, что этот рыжик просто не может быть моей дочерью. «У тебя скоро свадьба. Что скажет Ангелина? А ее отец?» Денис тихо взвыл и опустился в соседнее кресло. «С Ангелиной я как-нибудь сам разберусь, без юриста». Не выдержал я и рыкнул на друга. «Ты мне скажи, делать что?» «Гора, я не понимаю, что ты от меня хочешь. Правда. Так она в том, что это не твоя головная боль. А если ты хочешь моральной поддержки, то это точно не ко мне. Просто помни, что это неотчуждаемая собственность. Это жизнь и судьба маленького человека». По закону она, так или иначе, отчаливает в интернат, потому что ты неофициальный опекун. Денис еще долго сыпал юридическими терминами, то ли пытаясь напугать и отрезвить, то ли нарочно сгущая краски. Но его слова никак не помогали мне понять, как поступить. То, что Марфа дала девчонке мое отчество, еще ничего не говорит. Но дышать стало как-то неудобно. Никогда не страдал провалами в памяти, не жаловался на голову, на потерю сознания, поэтому даже мысль о том, что я просто мог забыть одну из своих женщин, заставляла меня злиться. И даже вопрос стоял совсем не в этом. Это Марфуха, соседская девчонка, для которой я мастерил рогатку, чтобы она отстреливалась от обидчиков. Это крошка с облаком рыжих волос, с кляксами веснушек и с яркой зеленью чистых и наивных глаз. Это просто не может быть правдой. Гор, ну давай уберем муки совести. У тебя все факты на руках есть. Так давай просто посчитаем, где ты был, когда это чудное создание было зачато. Раевский вдохнул. Когда там она родилась?